Но почему элиты захотели предать? Почему добровольно променяли первородство на миску супа? Вот тут сложнее, и куда как тоньше. Все дело в культурно-социальном контексте. Целое поколение молодых людей, имевшие ограниченный доступ к западной культуре, убедили в том, что она лучше их собственной, заставили чувствовать себя неполноценными, несвободными, неспособными в полной мере реализовать свой потенциал, не только в материальном смысле, но и в моральном, ведь в стране существовали довольно жесткие правила общественной жизни, нарочито ослабленные там, в другом мире. Для того, чтобы картинка стала по-настоящему привлекательной, управленцам другой стороны пришлось пойти на беспрецедентный в мировой истории шаг. Они действительно создали такую культуру. Значит, именно она и есть то самое оружие, которое можно использовать, чтобы переломить ситуацию, не допустить развития конфликта, который перейдет в горячую фазу, а затем и превысит порог ядерного сдерживания. Не говоря о последующих событиях, когда противостояние продолжилось на руинах прежнего мира и привело к использованию экспериментального оружия. Я сидел на берегу, слышал грохот ближайшей площадки и чувствовал себя опустошенным. Думал о будущем и предстоящих задачах. Этот парень, Дэн, почему-то казался мне смутно знакомым. Может, он в той реальности стал рок-звездой? Я мог бы знать это лучше, если бы увлекался современной музыкой. Меня ведь всегда больше классика интересовала. Подчиненные втайне считали это признаком снобизма в тот период, когда я был топом в коммерческой организации. Талант – это ведь настолько тонкие материи, что не измерить, не посчитать. И куда я лезу, бывший солдафонный балабол, создавать великий культурный прорыв из этого озера нетрезвых фриков, если не сказать иначе может, все-таки по старинке, постепенно захватывая власть и контроль над финансами, расставляя верных людей. Впрочем, я знал, что эта дорога в никуда. Об этом были следующие предупреждения профессора, да и китаец тоже вполне прозрачно намекал на то, что от меня требуется невозможное, ну, или почти невозможное. Устал, Мирослава подошла со спины незамеченной. Впрочем, это было несложно. «Да вроде того», — ответил я, — «сяду, не против», — она указала на место возле меня, после чего, не дожидаясь ответа, разместилась на песке, все еще теплым после жаркого дня. Помолчали. Я вдруг с удивлением обнаружил, что меня все еще волнует ее запах. Пара минут, и будущие трудности растворились где-то в туманной дали. Осталось только море, звуки веселья и ароматы лета. «Хорошо, что мы тогда оказались рядом», — сказал я. «Это точно», — кивнула Мирослава. «Может, это судьба? Как думаешь, ты вообще веришь в судьбу?» «Скорее, да», — ответил я, секунду поколебавшись. «Слушай, тогда мы ведь и не поговорили толком. Наверное, я была не права. Но знаешь, как сложно избежать ловушки стереотипов, когда тебе с рождения внушают модели поведения и ждут, чтобы ты им беспрекословно следовала, будто именно это может принести успех и счастье. Я вспомнил собственное детство. Голодная первая половина 90-х, решение поступать в военный вуз, будто бы только на службе можно было найти спасение от голода. В реальности все оказалось несколько сложнее. Я понимаю, ты вела себя адекватно ситуации. Просто, видимо, я ожидал большего. Так бывает. Она повернулась ко мне. Ее большие глаза блеснули в лунном свете. Потом в них зажглись отраженные огни сцены. Я вдруг почувствовал теснение в груди и в паху. Слушай, не подумай чего, мне просто интересно. Ты нашел кого-нибудь? Мне было не до этого, ответил я, пожалуй, быстрее и резче, чем следовало бы. Ясно, эта девушка, Лиана, ходили разные слухи. За такие слухи в нос бьют, если что, ответил я. У нее парень есть, они как неразлучники, а мы с ней просто деловые партнеры. Познакомились через ее отца, он важный человек. То есть, ты сначала познакомился с ее отцом, а уже затем с ней? Ну, технически мы познакомились одновременно. Только я был гостем друга ее отца. Как-то так, на зимних каникулах, когда тебя ранили. Ага, кивнул я, ты не рассказывал, не считал это важным. Снова пауза. Я не думал ни о чем, решил просто плыть по течению. Надоело пытаться все контролировать. Так ведь можно и забыть о том, что я просто живой человек. Почему ты не спрашиваешь меня? Произнесла Мирослава. В ответ, о чем? Я сделал вид, что не понял. О том же, о чем и я, конечно. Не появился ли у меня кто-нибудь? Не знаю, возможно, я боюсь услышать ответ. Она придвинулась ближе. Наши голые ноги соприкоснулись, и я будто ощутил прострел электричества. «А ты спроси», — тихо сказала она. так, что я едва разобрал слова за грохотом музыки. «У тебя кто-нибудь был?» Я глядел ей в глаза, и даже не был уверен в тот момент, что любой ее ответ что-то изменил бы. «Нет». После долгого перерыва мы никак не могли насытиться друг другом. Весь окружающий мир исчез, превратившись в мешанину теплых запахов, морской влаги, вспышек музыки и света. Только на рассвете мы немного остыли, перестали вести себя так, будто сегодня наш последний день на земле, начали растягивать время. Мирослава лежала у меня на руке, справа от нас брезжил рассвет, заливая песок пляжа розовым светом. «Сегодня будет реактор», — сказала она, не поворачивая голову. «Хочешь пойти?» «Не знаю», — честно ответил я. «Может, ну его?» Она перевернулась на живот и положила руку мне на грудь. Посмотрела в глаза. «Есть в этом особый кайф. Свалить до. Как считаешь?» «Пожалуй», — согласился я. «Домой хочу. Дим, в наш дом, понимаешь?» Я улыбнулся в ответ. «Хочешь, я квартиру на нас двоих оформлю, чтобы глупости больше в голову не приходили?» «А, ты чего?» «Не нужно. Зачем?» «Да и батю твоего от такой новости Кондратий посетит». «Не посетит. Все, хватит. Я больше не папина дочка». Я промолчал. Мирослава положила голову мне на грудь и прижалась всем телом. Несмотря на бурную ночь, я вдруг понял, что готов продолжать. «Вот что значит 18 лет. Не уходи больше. Пожалуйста», — попросила она. «Я постараюсь», — ответил я. Пустых обещаний давать в тот момент не хотелось, но Мирославу и такой ответ устроил. Потом мы снова просто лежали на берегу, пока не взошло солнце. «Ну что, пойдем?» Мирослава села рядом на песке. «Да, пожалуй, надо бы остальных только предупредить неплохо», — ответил я. «Парням деньги нужны будут, билеты, все такое, это ж я вроде как их сюда затащил. Плюс Шурика надо как-то в Москву затащить и устроить. Шурик, это такой жилистый, да, шустрик?» «Ага, он», — кивнул я. «Где ты его нашел, и чем он тебя зацепил?» «В Киеве, на гидропарке», — ответил я. «Он в Махаче Ультрас местных участвовал». «Вот как?» — Мирослава сделала круглые глаза. «А на вид и не скажешь. В тихом омуте. Саша, ты странную команду собираешь. Не то, чтобы я хочу как-то вмешиваться, но оно точно все безопасно, и точно тебе надо. Я в курсе, в каких сферах ты общаешься, а тут ну, такие простые ребята. Шпана подзаборная, чего уж там», — улыбнулся я. «Говори, как есть. Но не все. Сашку вспомни, на чьей тачке мы сюда приехали. А что, он тоже?» «Угу», — кивнул я. «Вижу, многое пропустила, хотя знаешь, неважно. Не хочешь, не говори. Да даже не то, что не хочу, просто сложно все. Понимаю», — кивнула Мирослава. «У меня на этот счет были серьезные сомнения, но возражать я не стал. Только вдруг вспомнил обо всем, что надо сделать в самое ближайшее время. Организовать встречу Бодрее Бугая в Баден-Бадене, спланировать участие Дана в концерте французского артиста, ведь еще выход на учебу, свободы опять не будет, и как это все совместить?» «О чем снова задумался?» — спросила она. «О делах», — признался я. «Слушай, давно хотела спросить». Она откинулась назад и оперлась на локти. «Как ты все планируешь разруливать?» «Так, я кое-что знаю о твоих проектах. По-моему, это все очень серьезно. До сих пор как-то справлялся», — я пожал плечами. «Я про режим», — продолжала она. «Одно дело мы, девчонки, у нас военная только форма, в остальном обучение не отличается от любого другого вуза. У вас же все иначе, особенно на младших курсах. Наряды все эти, патрули, свободного выхода нет. Как, Саш, не представляю просто. Честно говоря, я и сам это себе не очень отчетливо представлял. Да, языки мне зубрить не надо, я их и без того знаю. Но вот все остальное я думал решать проблемы по мере их возникновения. В конце концов, можно Ступикова приблизить или даже способствовать его продвижению. Можно найти выходы, можно. Но, как обычно в таких ситуациях, возникает закономерный вопрос. Зачем? Конспирация? Маскировка? Защита? Смешно, учитывая то, что произошло в лагере. Если кому-то наступлю на больную мозоль, достанут за любым забором. Сейчас не то время, когда такие вопросы не решались бы. Тогда почему остаюсь? Да, если отчислюсь до конца четвертого курса, мне нужно будет идти в армию, но ведь все можно решить, и довольно легко. Есть, конечно, личные моменты, незакрытые гештальты. Посмотреть, какой могла бы быть моя жизнь, имея я чуть больше мозгов и стартовых возможностей. Ну и перспектива, конечно. Изнутри некоторых государственных организаций действовать проще. Например, Балканский кризис, Кавказ, впрочем, для серьезного влияния на ситуацию я не успею дорасти до серьезных должностей и званий, и никакая поддержка тут не поможет, чудес просто не бывает. Может, ты и права, сказал я. Мирослава улыбнулась. Кстати, как тебе Дан? Славный парень. Да, вам удалось поговорить о чем ты хотел? Предварительно, ответил я. Мы планируем в Москве встретиться, когда концерт Жара будет на День города. Ао, а ты планируешь пойти? Мирослава повернулась ко мне. Ее глаза искрились восторгом. Конечно, кивнул я. Не хочу пропустить. Такое я люблю. Масштаб и за душу берет космос. Я смотрела на видео его шоу, очень понравилось. Да, он талантлив, как и Дан. Вот увидишь, мне кажется, у него большое будущее. Я чувствую такие вещи. Какие вещи? Насторожился я. Ну такие, когда у человека есть, что называется, искра. Знаешь, я впервые слышу какие-то песни, всегда угадываю, какая из них станет хитом, сказала Мирослава, или какая книжка будет хорошо продаваться. Кстати, ты Пелевина читал? Читал, кивнул я. Точно, мы же, кажется, даже обсуждали что-то из него той зимой. Было дело, подтвердил я. Саша, ты собираешься еще один проект запустить? В смысле? Ну, агентство у тебя уже есть. Теперь ты колесишь по Украине, набираешь пацанов. Все говорят, что народ тут талантлив в музыке, танцах, шоу, этом вот всем. Ты специально сюда приехал? Да. Хочешь стать продюсером или как там это называется? Я задумался. А действительно, как будет выглядеть мой будущий проект культурной бомбы? Я ведь даже с внутренним содержанием не до конца разобрался, не говоря о какой-то там организации, хотя с чего-то начинать ведь надо. Возможно, согласился я, это отлично. Меня заводят такие вещи. Искусство, это ведь тонкие материи. Она придвинулась ко мне поближе и понизила голос, видимо, опасаясь случайных ушей. Я знакома с одним продюсером, и по пьяни он мне рассказывал очень интересные вещи о своей кухне. Да, раскрутка и знакомство, это очень важно. Но самое главное, найти цепляющего исполнителя. Он может быть каким угодно деревенщиной неотесанным, но в нем должна быть искра, которую можно раздуть. В общем, такой поиск, это основное. Я так и поняла, что ты этим занимаешься. Я улыбнулся в ответ. А ты, значит, видишь таких людей? Ну не то, чтобы вижу, просто могу работы оценить, творческие. Понимаю, зачем люди пойдут. Мирослава скромно опустила глаза. И что, этот твой продюсер не захотел тебя взять в свою команду? Спросил я. Что? Вот еще, я и не просилась, фыркнула Мирослава. И вообще, ты первый, кому я вообще об этом рассказала. Просто о таких вещах, если уж они есть, лучше молчать. Понимаешь почему? Понимаю, кивнул я. Получается, тебе ведь нужен такой человек? Да, мне нужна ты, ответил я. Ты сама, и поцеловал ее. Глава 8. Я хотел вернуться на поезде, но не получилось. Не было мест, совсем, никаких. Саша, узнав о проблеме, предлагал решение через руководство МПС, но я отказался. Ни к чему было тратить такие ресурсы ради одного малозначимого эпизода. Был вариант поехать на машине, том самом лимузине, который выделили Саше, но я его тоже отмел. Очень уж внимание привлекает. Плюс надо что-то с охраной было придумывать, ехать на такой тачке через всю страну — это просто напрашиваться на неприятности, и они бы точно случились, учитывая весь прошлый опыт этого лета. Мы нашли частника в Симферополе, с пассажирской газелью. Да, с комфортом не очень, кондиционера нет, зато все поместились, и никто не жаловался. Мирослава поехала с нами, оставив подругу в Крыму. У нее билеты были на ближайшие выходные, на поезд до Москвы, и она не стала их отменять ради сомнительного удовольствия путешествовать на газельке. Зато по дороге у меня было много времени на подумать. Я вдруг понял, что ограничения, которые я поставил сам себе, были совершенно лишними, что мне надо укреплять именно ту сферу, работу с которой я тщательно старался обходить. Бизнесмены со связями, контроль над финансовыми потоками, возможность влиять на решения, которые отразятся на всей экономике, это все, конечно, хорошо. Прикрытие международных структур, имеющих огромное влияние вне сферы контроля глобалистского Запада, это тоже прекрасно. Но этого совершенно недостаточно, если я хочу осуществить план, который, наконец, начал складываться у меня в голове. У этого плана, наконец, появилась четкая цель – избежать будущей войны с Западом, сохранив при этом Россию как самостоятельный центр силы. И для ее достижения мне нужно было кое-что еще, кроме того, что я уже начал нарабатывать. Средства достижения этой цели лежали вне плоскости материальных вещей. Тут придется работать с куда более тонкими материями. Теперь я понимал, почему сама жизнь подталкивала меня на этот путь. Случайные встречи с писателями, разговоры о будущем, поиск музыкантов, творческое окружение. У меня оставалось всего несколько лет. Тут Саша был прав. Дальше лежало или начало конфронтации, или демонтаж государства. Причем последний вариант вовсе не гарантировал того, что все это не закончится катастрофой, несмотря на его убежденность в обратном. Если загнать в угол условных последних патриотов, они могут оказаться способны на крайние меры, вплоть до использования ядерного оружия как последнего аргумента. И это может произойти даже раньше, чем при естественном ходе событий. Я обладал преимуществом послезнания, и собирался использовать его по полной. Мне было известно, в каком направлении двинется развитие электроники, связи, биотехнологий. Я могу скупить перспективные стартапы, оставаясь в тени. Только у меня не было иллюзий насчет того, что, когда ситуация прояснится, ко мне не придут и не попросят контроль и лояльность, под определенные гарантии. Я прекрасно помню некоторые примеры, которые случились в том потоке времени, откуда я прибыл. В самом начале бума смартфонов компания Samsung выпускала линейку аппаратов на собственной мобильной платформе BADA. Система отличалась стабильностью и удобством, предсказуемо конкурируя с ранними версиями платформы от Apple. А затем компания, производитель просто отказалась от ее развития, выдвинув какие-то невнятные объяснения на этот счет и полностью перейдя на другую платформу, Android, у которой, при всей глючности и несуразности ранних версий, было одно неоспоримое и важное качество. Она была американской. Этот пример самый яркий, но далеко не единственный. Западные элиты рачительно оберегали основу своего могущества, которое начало шататься только в середине 20-х, на волне становления китайской державы. Однако новый порядок сложиться так и не успел, и сейчас сопротивление будет не менее изощренным и сильным. Так что на этот счет у меня иллюзий не было. Да, можно будет пошифроваться за многочисленными ширмами и группами инвесторов. Возможно, это даже позволит выиграть немного времени, и то не факт. Это будет очень тонкая и опасная игра, с киллерами, войной компроматов, отравлениями, промышленным шпионажем и прочим. И в нее, безусловно, придется поиграть. Для этого мне и нужен будет Саша со всеми его возможностями. Разумеется, со всеми предохранительными мерами, его, конечно, тоже не удастся водить за нос долго, рано или поздно он поймет, что страна не собирается разваливаться. Вот только настоящее решение будет лежать в иной плоскости. Мы будем развивать изощренные социальные технологии. Тысячу раз прав был Азимов в своем основании. Суть любого социального проекта будет лежать в сфере управления обществом, при всей важности технологий. У меня тоже будет две организации. Первая, та, что уже начала складываться. Группа молодых амбициозных управленцев, готовая покорить мир. Та, которая примет главный удар старых криптоэлит, управляющих первым миром, в которую вхожу я, Лика, Саша и Шурик. Со временем она, конечно, расширится, может, человек до 10. Ее работа будет важна на первом этапе. Потом, когда дойдет до стадии конфронтации, она будет выполнять всего лишь роль ширмы, давать полную иллюзию старым элитам, что могут взять под контроль опаснейшую тенденцию и тем самым только укрепить свой глобальный проект, держать их в счастливом неведении, создавать иллюзию борьбы до тех пор, пока не станет слишком поздно. Настоящей борьбой будет заниматься вторая организация, группа специалистов в области социальной психологии и управления обществом. Нам предстоит скрываться, быть всегда в тени. Мы не будем пользоваться никакими техническими средствами, лишь тщательно охраняемые бумажные записи от руки, написанные особым шифром, который нам только предстоит создать. Наши встречи будут проходить в условиях такой секретности, которая и не снилась великим шпионам времен Холодной войны. Мы будем жить в разных регионах и даже странах. Мы будем принадлежать к разным слоям общества. Между нами нельзя будет выявить никакой связи, даже теоретически. Для того, чтобы эта организация заработала, цели спасти мир от катастрофы недостаточно. Нужная настоящая цель, а она может быть только в создании нового порядка. Для нового порядка мы возьмем такие принципы: совершенствование, экспансия, милосердие. разум. Из задумчивости меня вывел сильный удар. Задняя часть салона «Газели» подскочила, будто на кочке. Тех, кто сидел на заднем ряду, приложило об потолок. Треск, крики боли, скрежет где-то под полом, резкая боль в руке. Все это навалилось разом, не давая возможности осознать произошедшее. Когда машина остановилась, я сбросил оцепенение и первым делом рванул к задним рядам. Пол накренился под углом больше 40 градусов. Носом машина смотрела в растрескавшийся асфальт. Шурик вывихнул ногу и полз, тихо постанывая, по проходу. А вот с Сашей все было куда хуже. Его шея неестественно вывернулась в сторону, но он точно был жив. Смотрел на меня, испуганно и часто мигая, и силился что-то сказать. «Не двигайся», — сказал я ему, — «не шевелись, вообще, мы тебя вытащим». Но шевелиться нельзя никак. Я подобрался к нему, стараясь не двигать шею, помог ему устроиться на накренившейся спинке кресла. Его грудь вздымалась часто и неравномерно, на виске выступили капельки пота. Сейчас я старался, чтобы мой голос звучал спокойно. «Самое важное – это не шевелиться, все будет в порядке». Я вернулся к своему месту, дрожащими руками открыл рюкзак и нащупал телефон, включил его. Показалось, что он загружался целую вечность. Потом долго не появлялись отметки сигнала, и я решил было, что придется ловить кого-то на шоссе, чтобы войти в зону приема. «Есть прием?» – спросила Мирослава, выбираясь из-под сиденья впереди. Она, несмотря на пару ссадин на руке, держалась на удивление спокойно. «Да», — ответил я. «У Саши ты видел?» — прошептала она. Я молча кивнул в ответ. «Надеюсь, скорая не задержится». Дверь в салон с металлическим хлопаньем отъехала в сторону. К нам заглянул водитель, о существовании которого я чуть не забыл. Из его разбитого носа текла кровь, глаза смотрели растерянно и виновато. «Все живы?» — спросил он срывающимся голосом. «Пока да», — хладнокровно ответила Мирослава, помогая Шурику выбраться из салона. «Что случилось?» — спросил тот, подтягивая вывихнутую ногу. «Да», — водитель махнул рукой. «Кардан отвалился». «Че что?» — переспросила Мирослава. «Кардан отвалился», — повторил водитель. «Загорится?» — спросил я, глядя на экранчик телефона. Появились две отметки сигнала. «Нормально». Я нажал клавишу экстренного набора и приложил аппарат к уху. «Да нет, бак цел», — ответил водитель. «Шурик, сиди тогда здесь», — сказал я. Программист неохотно опустился на косой пол салона. Я же, оттолкнувшись свободной рукой от ряда сидений, выпрыгнул наружу. Ответили после первого гудка. «Слушаю», — произнес нейтральный мужской голос. «Авария на дороге. Где-то возле Тулы», — сказал я. «Саша сильно пострадал. Требуется срочная медицинская помощь». «Какого рода травмы?» «Опишите максимально подробно», — мгновенно ответил голос. «Что-то с шеей. Возможно, перелом. Голова в каком-то неправильном положении», — ответил я. «Он жив? Вы убедились?» «Дышит. Неровно, прерывисто. Говорить, возможно, не может. Обездвижьте его. Мы прибудем максимально быстро». Вызов сбросился. А я вдруг подумал, пойдет ли этот звонок в зачет того, о чем говорил китаец. Может, я только что использовал один из своих резервных шансов. Даже если так, едва ли я мог поступить по-другому. В конце концов, это было мое решение, ехать на этом тарантасе довыеживался. Я оглянулся, чтобы посмотреть на «Газель», и обалдел. Никогда раньше ничего подобного не видел. Микроавтобус стоял, с задранным задом, воткнувшись в асфальт оторванным карданом. При других обстоятельствах я бы даже посмеялся над этой нелепой в своей эротичности картиной, представив, что случится с Сашей, если вдруг кардан подломится или потеряет упор. Я похолодел, после чего молча залез под машину и уперся всем телом в металлический штырь, чтобы удержать его на месте. Мирослава тем временем пыталась что-то сделать с ногой Шурика, кажется, даже не безуспешно. Я слышал, как он вскрикнул. А потом его нога вроде бы встала на место. Увидев меня, она что-то крикнула, но, к счастью, мешать не стала. Вертолет прибыл минут через 20. По мне так очень быстро. Все это время я говорил с Сашей, старался подбадривать, не отключаться. По глазам было видно, что он меня понимает, но ответа не было. Машина была не наша. Возможно, французская «Газель», но полной уверенности, что прилетела именно эта модель, у меня не было. Из нее выбежало сразу 5 человек в медицинских халатах. С ними была какая-то сложная конструкция, напоминающая носилки. Проигнорировав меня, они сразу вошли в салон «Газели». О чем-то быстро посовещавшись, Трое специалистов зафиксировали Сашу в какой-то сложный полимерный бандаж, после чего вытащили из салона. Только после этого я вылез из-под брюха машины. Вертолет взлетел меньше, чем через минуту после приземления. С нами так никто и не заговорил. И лишь через несколько секунд, провожая взглядом винтокрылую машину, я заметил, что улетели не все. Два человека в строгих черных костюмах стояли поодаль. Один из них о чем-то говорил по мобильному телефону. Слов было не разобрать, слишком далеко. Закончив разговор, он подошел ко мне. «Александр, благодарим за содействие. В течение 40 минут прибудет альтернативный транспорт. Мы сопроводим вас до дома». «Ясно», – кивнул я, даже не подумав возражать. После этого спросил, «Как он?» «Жив», – ответил человек в черном. «Большего пока сообщить не могу. Если сочтут необходимым, с вами свяжутся». Через 40 минут мы продолжили путь на микроавтобусе «Мерседес», куда более комфортном. Тут был даже кондиционер. Но я даже не мог толком радоваться неожиданному удобству дороги. Меня неприятно поразила полная нелепость и неожиданность случившегося. До того, как уехать, я чуть было не сорвался на водиле. Но тот сам был в таком шоке, что злоба быстро угасла. «Как же так, новая машина?» – все причитал он. «И 2 лет нет. Все то вовремя, как так-то, я даже рассчитался с ним, добавив немного на ремонт». До Москвы ехали в молчании. И только возле МКАДа молчаливый водитель спросил нас, куда везти. Первым я назвал адрес Мирославы. «Мы с ребятами к бате моему скатаемся». «Хорошо», — сказал я, когда мы оказались на месте. Она немного разочарованно кивнула и спросила, «Завтра увидимся?» «Конечно», — ответил я. «Хорошо бы узнать, как у Саши дела», — сказала она. «Узнаем», — ответил я. «Надо надеяться на лучшее». Я поцеловал ее на прощание. «Саш, я могу в казарме переночевать», — сказал Сережа, когда Мирослава подошла к подъезду. «У нас еще 3 дня отпуска», — возразил я. «Еще насидишься в заперти». Больше возражений не было. Шурик сидел вообще тихо. Его нога немного опухла, но не сильно. Он даже не жаловался. «Ты как?» — спросил я его, когда мы тронулись. «Да нормас», — ответил он. «Все думаю про того парня. Сашу мы ведь рядом сидели. Как так получилось, что ты ногу подвернул?» «Да сидел неправильно, засунул под передний ряд, развалился». «А Саша сидел аккуратно, культурно, так как аристократ. Блин, будь он попроще, может и не случилось бы». «История не знает сослагательного наклонения», — ответил я. «В другой ситуации его поза могла бы оказаться более выгодной. Допустим, при пожаре или взрыве. Его бы вынесло, а ты мог сгореть». «Блин, веселый ты парень, Саня», — вздохнул Шурик. «До дома отца добрались поздно. Шел 11-й час. Но, взглянув на окна квартиры, я обнаружил, что отец и Людмила не спят. Увидев нас на пороге, отец округлил глаза и отступил вглубь квартиры. Однако, только и сказал он, «Здравствуйте, что ли?» «Привет, пап», — ответил я. «Слушай, у нас пострадавший. Ногу подвернул. Вроде вправили, но болит. Блин, думаю, вот, сейчас в травмпункт везти или до завтра потерпит». «Ногу?» Людмила каким-то волшебным образом возникла на пороге и теперь стояла, с озабоченным лицом глядя на Шурика. «А ну-ка домой, быстро». «Да ладно, я нормально», — начал отнекиваться Шурик. Однако Людмила не успокоилась, пока не усадила его на диван в большой комнате и не осмотрела место вывиха. «Хм», — хмурилась она, осторожно прикасаясь к слегка опухшей ноге. «Кто-то вправил уже, да, грамотно сделала. Ну и перелома вроде нет. Так что ты осторожно помойся, я пока ужин приготовлю. А завтра поглядим, что и как». «Спасибо Мирославе», — улыбнулся Шурик. «Она курсы оканчивала», — пояснил я, — «по военно-полевой медицине». «Молодец она», — добавил Сережа. «Ужинали борщом и разогретыми голубцами. После недели непонятно какого питания в сомнительных кафешках и перекусов кое-как домашняя еда показалась настоящим эликсиром. Мы втроем легли в одной комнате, на полу. Отец успел обзавестись несколькими матрасами, видимо, предвидел возможность таких ночевок. Что ж, отдельное спасибо ему за это». Лежали молча, разговор не клеился. Первым спокойно засопел Сережа. Потом к нему присоединился и Шурик. «Я же долго не мог уснуть. Все представлял себе момент аварии, как Саша подскакивает на сиденье и врезается в потолок. При всем моем неоднозначном отношении к предложенному им плану, я вовсе не желал ему чего-то подобного. Может, у него была своя инерция изменений, и он пошел против своей судьбы. А, может, все, кто пытается играть в его величество историю, склонны недооценивать его величество случай. Глава 9. В этот раз мы встретились в диком и заброшенном месте, за ВДНХ, у старой железной дороги. Старик жестом указал мне на бревно, лежащее возле давно потухшего кострища, чьи угли разметала вчерашняя буря и ливень. Еще с утра было прохладно, но теперь солнце жарило вовсю, будто пытаясь вернуть давно ушедшие дни жаркого июля. Я молча занял место рядом. Какое-то время мы молчали. Лишь рядом журчал какой-то ручей. «Как тебе это место?» – спросил китаец. Я вздохнул и огляделся по сторонам. Чтобы попасть сюда, я прошел всю территорию ВДНХ, которая превратилась в огромный рынок. За прудами было много мусора. Упаковка, контейнеры, прочий хлам, который никто и не думал вывозить. Отсюда, из леса, всего этого было не видать, но я-то помнил дорогу, которая привела сюда. «Упадок», — ответил я, — «декаданс», — «разложение», — «смерть», — согласился китаец. Я вздрогнул. Конечно, первая мысль была о Саше. «О, нет, я не про своего внука», — заметив мою реакцию, китаец улыбнулся одними глазами. «С ним все будет в порядке. Медики успели вовремя. Он полностью поправится, нервы не пострадали, но ушиб шеи был угрожающим. Паралич, с которым он столкнулся, уже прошел. Саша возвращается в Штаты. Лечиться?» – уточнил я. «Нет», – китаец покачал головой. «Он возвращается навсегда. А я был неправ, что пытался навязать тебе его в компаньоны. Я льстил себе, считая, что книга перемен говорила именно о таких друзьях. Он совершил несколько очень серьезных ошибок. Для наших дел он еще не готов. Пускай немного подучится и наберется опыта. Я хотел поручить ему серьезные проекты». «Ты про скупку компаний?» – уточнил китаец. «Хорошо, что дело не дошло до реализации. Вы бы привлекли внимание очень могущественных сил. Должно быть, ты считал, что все эти могущественные корпорации, которые будто бы возникают на пустом месте, создаются их публичными основателями. Это несколько наивно». Он вздохнул. «Я мне вдруг стало стыдно. Даже уши покраснели. Если разобраться, я ведь действительно пытался поступить так, как поступают юные и неопытные герои в фильмах о путешествиях во времени. Используют имеющуюся информацию для банального денежного выигрыша. Впрочем, выход есть. Ты действительно можешь знать наперед, что из развивающихся технологий сработает, а что нет. Это дает существенные преимущества. Только компании придется основывать самим, и самим заниматься их развитием. Я слышал, что любое совместное предприятие с китайцами в конце концов становится чисто китайским», — заметил я. Старик улыбнулся. «И это тоже совершенно верно. Поэтому предлагаю конкурировать. Это вовсе не равно враждовать. За нужную информацию мы будем готовы платить капиталом, которого у вас просто нет». «Он есть», — возразил я. «Правда, пока что он полностью утекает за океан. То есть у вас его нет», — мягко завершил китаец. «Я работаю над этим», — ответил я, пожав плечами. «Удачи тебе в этом начинании. Но предложение остается в силе. Ты не сможешь собрать нужные инвестиции, чтобы начать работу по направлению высоких технологий. Я могу помочь. В обмен на информацию», — уточнил я. «Конечно», — кивнул китаец. «Все честно. Конкуренты, но не враги», — добавил я. «Эта модель лучше всего соответствует конфуцианской морали, но не коммунистической. Коммунизм – отдаленная мечта, на которую следует ориентироваться. Ты слышал про социализм с китайской спецификой? Вот это самая специфика, она и есть про конфуцианство». Я вздохнул. Мой собеседник говорил очевидные вещи, признаваемые на государственном уровне. И все потому, что я снова не туда завел разговор, следуя за эмоциями. «Вы говорили о смерти», — вспомнил я. «К чему? Ты не чувствуешь?» Китаец пристально посмотрел на меня. «В этом месте действительно было жутковато, будто на старом кладбище». «Пожалуй, чувствую», — кивнул я. «В окрестностях захоронено больше 100 человек», — продолжал мой собеседник. «В основном молодые люди чуть за 20 тут, знаешь ли, удобно от трупов избавляться. Почва кислотная, тела быстро разлагаются». «Ясно», — ответил я, после чего спросил, зная, что китаец ожидает от меня именно этого. «Зачем мы здесь?» «ВДНХ – это особенное место. Тут мощные зерна созидания. Многие творческие люди это чувствуют. Сейчас оно мертво и разлагается, но скажи, ты ведь видел его другим?» Я закрыл глаза и попытался воскресить в памяти картины последних мирных лет, вдруг обнаружив, что эти воспоминания выцвели, потускнели, будто старая пленка, не осталось ни звуков, ни запахов, лишь картинки, восстановленные павильоны, толпы отдыхающих, фудкорты, выставки. «Видел?» – кивнул я. «У меня будет к тебе одна просьба», – сказал китаец, глядя мне в глаза. «Если ты выполнишь ее, мы готовы считать, что в расчете по нашей договоренности о помощи с разными чрезвычайными обстоятельствами». «Разумеется», – он говорил про волшебный телефон. «Слушаю», – ответил я. «Когда у тебя будет достаточно власти, ты поспособствуешь, чтобы нам выделили в этом месте небольшой участок земли», – продолжал китаец. «Тут будет большой современный отель, деловой центр и парк в китайском стиле, с беседками и павильонами. У Китая самое большое по территории посольство в Москве», – напомнил я. «Разумеется», – кивнул мой собеседник. «Но это не должно быть посольство. Это должен быть символический центр торговли. Именно здесь, да, именно здесь», – кивнул китаец. На лес, где мы сидели, медленно опускались сумерки. Становилось по-настоящему неуютно. Вот-вот и начали бы мерещиться неупокоенные белесые призраки за темными стволами. Мне даже показалось, что я действительно увидел какое-то движение там, за ручьем. «Хорошо», – кивнул я. «Это ваш выбор. Благодарю. И отдельное спасибо за то, что спас моего внука. Строго говоря, ты не обязан был это делать такой ценой». «Значит, звонок засчитан», — вздохнул я. «Увы, да, иначе нельзя. Это ограничение никак невозможно обойти, увы», — китаец развел руками. «Вот хитрая морда, будто я смог бы поступить иначе. Впрочем, плата за оставшуюся подстраховку не выглядела слишком большой. Если, конечно, в этом не было какого-нибудь серьезного подвоха. Впрочем, проблемы лучше решать по мере их возникновения. До того уровня, на котором я смогу распоряжаться земельными участками в пределах Москвы, еще довольно далеко». «Что ж, я рад, что у Саши все хорошо», — ответил я. «Спасибо», — кивнул китаец. «Так что насчет нашего технологического взаимодействия, нам нужно обговорить суммы и условия их выделения в обмен за информацию. Через пару недель, после того, как я вернусь из Германии», — ответил я. С этими словами я поднялся и, не оглядываясь, пошел в сторону территории ВДНХ. По сторонам я старался не глядеть. Все выходные ушли на то, чтобы пристроить Шурика. Удивительно, но программисты оказались особо никому не нужны. Требовались торговцы, охранники, вышибалы, кто угодно, кроме реальных специалистов. Пришлось трудоустроить его в нашу контору. Впрочем, Лика была только рада. Грамотный специалист под рукой, способный настроить любой софт, лишним не был. Я чувствовал, что предстоял новый большой разговор с ее отцом и Борисом Абрамовичем, и он не обещал быть простым. Предстоит создать такую конструкцию, чтобы я оказался прикрыт, когда они осознают, что IT-проекты начинают перерастать их традиционные бизнес-интересы. Придется делиться, конечно, куда уж без этого, и договариваться. Кроме работы, Шурику нужно было найти жилье, и с этим оказалось совсем весело. В то время в диком рынке работало множество мошенников. Поэтому, чтобы найти что-то надежное и подходящее, приходилось задействовать всех знакомых. Разумеется, безо всякой гарантии. Нам повезло, когда к делу подключилась Мирослава. Как выяснилось, у одной из ее подруг на Волочаевской было целых две квартиры. Вторую родители купили на выросты, потому что была возможность. Впрочем, в детали такого положения вникать не хотелось. Есть и есть. За беготней и встречами прошли последние выходные отпуска. Ночь на понедельник я провел на квартире Мирославы. Само собой так получилось, что мы снова начали жить вместе. И не могу сказать, что я был этому не рад. Вставать пришлось рано, в 5:30. Те, кто возвращался из отпуска в последний момент, должны были прибыть в расположение не позже 6. Для девушек эта цифра сдвигалась к 7:30, так что, когда я оделся и позавтракал, Мирослава еще нежилась в постели. Поцеловав ее на прощание, я вышел из дома. В сторону КПП тянулись ряды отпускников. В гражданке, с разномастными сумками, будто и не военное учреждение находилось за забором, а оптовый рынок, куда собирались торговцы перед началом рыночного дня. Поморщившись неожиданной ассоциацией, я достал увольнительную и военник, чтобы предъявить их на КПП. Ребята, стоявшие у вертушки, выглядели изможденными и недовольными. Неудивительно. Дополнительная нагрузка в счастливый наряд. Перед построением курс ждал сюрприз. Выяснилось, что наш факультет лишили этого высокого статуса, и переформировали в отделение. Неудивительно, учитывая, что на курс младше набрали всего 25 человек. Внутри Министерства обороны и других военных ведомств мешанина с терминами, обозначающими аркштатные структуры, обычное дело. Отделение в тактике – это 8 человек. Ну и то, что осталось от нашего факультета. Вместо полковника Цоя начальником отделения стал майор Анохин. Мужик не злой, исполнительный, но малость косноязычный. Он был автором многочисленных мемов, которым бы позавидовал мэр Киева в поздние годы моего времени до катастрофы. Пока представляли новое руководство перед общим разводом, я вспомнил самые яркие из них. «Товарищ курсант, я поставлю на вашей карьере толстую, жирную, крест. Вы знаете, что манго, оно не всегда с неба падает. Впрочем, если мне удастся реализовать задуманное, едва ли я услышу все эти языковые перлы вновь». Погружаясь в рутинную военную жизнь, я отчетливо понял, что, несмотря на все преимущества такого положения, его так или иначе придется менять. Очень уж серьезные задачи я на себя взвалил. После общеуниверситетского развода и занятий, перед началом самоподготовки, я заглянул в кабинет к Ступикову. Он остался заместителем начальника отделения, и это, надо сказать, было очень удобно. Он продолжал исправно получать зарплату за свою аналитическую работу, и был таким положением вполне удовлетворен. Надо сказать, что у нас было довольно много необычных курсантов, которые могли позволить себе уйти среди учебного дня по своим делам или вообще неделю не появляться на занятиях. Но, разумеется, такие вопросы решались по звонку на уровне их родителей, никак не самостоятельно. У меня ситуация была сложнее. Отца я подключить не мог, он не был настолько влиятелен, да и своих задач у него хватало. Опросить о таких мелочах своих высоких покровителей было бы с моей стороны неразумно. Так что единственный вариант – решать все самому. А, Иванов, улыбнулся Ступиков, увидев меня на пороге. Ну проходи, проходи. Здравствуйте, Павел Викторович. Я вошел в кабинет, и по традиции тех лет поставил ему на стол массандровский портвейн. О, не как в Крыму отдыхал, улыбнулся майор. Было дело, кивнул я. Отлично. Ну что, настроился на учебу? Ну как настроился, я изобразил грустный вздох. Сложно все, Павел Викторович, если совсем честно. Очень много вопросов решать надо. Да слышал я, с кем ты возле учебного центра в машине балакал, улыбнулся Ступиков. Серьезные люди. Все так, кивнул я. А у нас тут изменения. Факультет сократили. Хорошо хоть должность по аркштатке оставили, как положено. Ну вы бы и на гражданке отлично устроились, осторожно заметил я. Кто? Я-то, ухмыльнулся Ступиков. Кем? Механизатором, как в дипломе написано. Он хихикнул, разглядывая бутыль портвейна. Аналитиком, ответил я. Востребованная специальность. Да так, баловство это, грустно вздохнул Ступиков. Вот квартира от государства, это не баловство, а мне светит, и все об этом знают. Поэтому сижу и не рыпаюсь, сам понимаешь. А что новый начальник? Спросил я. Нормально или так? Да слухи разные ходят, но вроде ничего мужик. Надеюсь, сработаемся. Ему же наверняка понадобится какие-то результаты показывать. Так? Спросил я. Ну, чтобы порядок был в корпусах и казармах. Чтобы все чисто, чинно, благообразно. Верно, я вот все думаю. Чем бы я мог помочь при таких раскладах? Ступиков поглядел на меня и поднял бровь. Вон оно что, и что же тебе такого понадобилось? Чего я сам не мог бы тебе дать, а, только не говори, что отношения налаживаешь и страдаешь от желания помочь. Ну отношения я действительно не против наладить, ответил я, одно другому не мешает, а так мне свободный выход нужен. Ступиков присвистнул, у вас на курсе таких двое осталось, в курсе, у одно папа, начальник ГАИ ПЦАА, понимаешь, понимаю, кивнул я, не хочу напрягать серьезных людей. Хочу сам решить, это дорого, не проблема, ясно, тогда давай мы так с тобой поступим, я поговорю осторожно с Петром Алексеевичем, он сегодня проставляется по случаю выхода на службу, будет отличный повод пооткровенничать, расскажу о возможностях, буду признателен, кивнул я, конечно, будешь, куда же ты денешься, улыбнулся Ступиков, и еще одна большая просьба, сказал я, ну ты прям разошелся после отпуска, улыбнулся Ступиков. Говори уж, увольнительное на сегодня, для меня, Гуменюка и Зимина. Ступиков прищурился. Саша, вздохнув, сказал он, не знаю, что вы там отмечать собрались, но пьянка в первый же день под моей ответственностью. Мы вернемся до полуночи, трезвые как стеклышко, пообещал я. «Точно вернетесь?» – уточнил Ступиков. «Честное курсантское», – с готовностью ответил я. «Ладно, сейчас позвоню Снегиреву», – кивнул майор, снимая трубку с телефонного аппарата. На том и закончили разговор. Стать циником и мизантропом несложно. Очень легко презирать людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах и не нашедших в себе силы им противостоять. Куда сложнее их понимать, а еще сложнее – уметь с ними работать. Но именно из такой последовательной, кропотливой работы и рождаются вещи по-настоящему великие, формирующие совсем иную среду. Сколько таких, как Ступиков, были переломаны всеобщим упадком. И ведь не только тыловые крысы, но и боевые офицеры после горячих точек или спивались, или скатывались вот к такому вот упадку. Противостоять сложно, но можно. И я собирался этим заняться вплотную. Кроме исполнителей, мне нужны были стратеги, которых можно быстро вырастить. Стратеги в сфере социальной инженерии и психологии управления. Свежие и гибкие мозги. И нашел я их там, где раньше искать опасался. В ближайшем окружении. Мои однокурсники. Очень многие после увольнения пошли в пиар и маркетинг, как и я. Многие добились успеха. Единицы остались на службе. Сережа Гуменюк оказался чуть ли не единственным из действующим офицером из наших на момент начала СВО. Леша Зимин пошел по коммерческой части и дорос до топа в государственной конторе. Оба были мотивированы, правильно воспитаны, надежны. Все, чего им сейчас не хватало, это ресурсов и поддержки. А это именно то, что я мог им дать. Я зашел к Снегиреву. В кабинете отчетливо пахло перегаром. Со мной начальник курса разговаривать не стал, выдал увольнительные, буркнул что-то вроде, чтобы до поверки как штык, и чуть ли не вытолкал меня обратно в коридор. Во время перерыва на самоподготовке я подошел к Зимину и Гуменюку, вручил увольнительные и сказал, что жду их на КПП. Добавил, что все вопросы потом. После этого сам пошел в расположение переодеваться. Заодно обдумывал про себя сценарий будущего разговора. На ошибку я не имел права. Глава 10. Там был старый деревянный дом. Сейчас он почти развалился. Лишь черные бревна формировали контуры фундамента. Возможно, когда-то здесь стояла деревенька. Странное место. На низком берегу Москва-реки. Наверняка тут были разливы в половодье. Возможно, век назад дом стоял достаточно далеко от воды. Я попробовал представить себе, как это место выглядело в старые времена. Глухой лес, высокий берег с церквушкой на утесе или еще раньше, когда здесь обитали бежавшие от крещения кривичи. Воевали, устраивали тризны по погибшим в бою, строили курганы. Что думали те люди о себе и своем роде? Чем жили, ради чего дышали? Выживать было сложно. Смерть подстерегала за каждым поворотом. Медведь или волк в лесу, неурожай, голод, набеги соседей. Но люди все равно жили, рожали детей, передавали свои традиции, старались создать условия для будущих поколений. Что же произошло потом? Пришло понимание, что лучше платить дань совершенно отмороженным пришельцам, чем погибать в бою. Выживание любой ценой оказалось важнее гордости и памяти предков. Стали крестьянами, потом подались в крепостное рабство, а местная знать присягнула новому князю и влилась в совсем другую элиту. Не пытаюсь ли я предотвратить то, что происходило на этой земле уже многие века, раз за разом? Я бросил плоский камень. Он несколько раз отскочил от водной поверхности и сгинул в глубинах черной воды. «Странное здесь место», — сказал Сережа, разглядывая окрестности. «Подходящее», — сказал я. «Для чего?» — уточнил Леша. «Для нашего будущего штаба», — ответил я. Леша засмеялся. Я с недоумением посмотрел на него. Белки его глаз блестели в свете ущербной луны. «Просто вспомнил про школу. Вы играли в зорницу?» — спросил он. «Кажется», — неуверенно ответил я. «Вот», — напомнило те времена. «Подпольный штаб, место силы», — ответил я. «Нам нужно такое место». «Странно», — тихо сказал Сережа. «Что именно?» — спросил я. «Комаров нет, ведь еще тепло. Когда мы из машины вышли, они были, а тут вдруг исчезли». Действительно, в воздухе не было характерного звона. И вообще стало удивительно тихо. Даже привычный отдаленный гул города замер. Я подошел к самому берегу. Тут был след старого кострища и несколько темных бревен, лежащих вокруг. Что удивительно, мусора почти не наблюдалось. Я сел на ближайшее бревно и предложил друзьям сделать то же самое. «Ну что, ребят, поговорим?» – спросил я. Леша посмотрел на меня и улыбнулся. «Ты для этого нас сюда притащил?» – спросил он. «А то я начинал думать, что ты маньяк и заманиваешь нас в свое тайное логово». И все равно пошел, не испугался, нас двое, а ты один», — серьезно ответил он, кивнув на Сережу. «Оптимисты вы, кстати, заметили, что дети нашего поколения вообще много знают про маньяков?» — спросил я. «Ну, это стандартная родительская пугалка», — Сережа пожал плечами. «К тому же, в 80-е действительно были разные инциденты. Возможно, это еще один элемент общей картины». «Картины чего?» — спросил Леша. Я выдержал паузу, после чего ответил. «Борьбы за мировое господство, уничтожение противника невоенными средствами». «Лех, а почему ты пошел именно на наш факультет?» Леша пожал плечами. «У бати есть друг, который на Цоя вывел. В общем, маза была, как и у всех. А ты почему?» Встречного вопроса я не ожидал. «Считал, что в такое время оказаться на обеспечении государства — это хорошо», — честно ответил я. Сережа засмеялся. Леша промолчал. «Да, я вот тоже так думал», — сказал он. «А ты, Серег, почему?» «Хотелось попасть куда-то, не знаю, в ГРУ, чтобы иметь возможность влиять на все это. Мама хотела, чтобы я юристом стал, а вот батя помог поступить». «Серег, что ты задумал?» — спросил Леша. «Я слышал, у тебя есть свое агентство, которое работает с новостями. Если что, я заранее за, но только не представляю, как это совмещать с учебой. Отчисляться я не хочу, во-первых, в войска загреметь можно, да и во-вторых», он вздохнул. «В общем, ты понял». Я снова сделал паузу. «Это долгая история», — ответил я, — «то, что я задумал. Мне не нужны офисные работники, мне нужны головы. И позвал я вас сюда, потому что, как мне кажется, у вас двоих со всего нашего курса они работают в нужную сторону. Если вспомнить, что наш бывший факультет вообще единственное место в стране, где люди с соответствующими интересами могут как-то реализовать себя, то выборка, как я думаю, получилась достаточно представительной». Леша фыркнул. «Коэффициент распространения информации меньше 0,15, сказал он. «Так что нифига она не репрезентативна». «Что за коэффициент?» — спросил я. «Ну, если брать нормальное распределение», — начал было Леша, но осекся. «В общем, неважно. Просто на слово поверь. Я видел, что ты увлекаешься математикой», — сказал я. «Теория хаоса? Синергетика?» «Так», — Леша развел руками. «У нас этого не проходит», — ответил он. «А зря». «Верно, конечно, зря», — согласился он. «Теперь ты понимаешь, о чем я». «Я с математикой не очень», — заметил Сережа. «Ты интуит», — ответил я, — «и эстет. Ты можешь угадывать эмоциональное воздействие там, где его невозможно просчитать». «Вот как», — сказал Леша. «Скажи, куда сейчас двигается общественно-политическая ситуация?» — спросил я его. «Дай прогноз». Несколько секунд он собирался с мыслями. Потом выдал. «Если ничего кардинально не изменится, мы развалимся. К концу этого срока Ельцина, думаю, он последний президент. После Чечни будет Татарстан, потом Дагестан, потом другие национальные республики. Больших войн не будет, но крови все равно прольется достаточно. Москву с Питером проглотит Европа. За ресурсные регионы в Сибири будет заруба между Штатами и Китаем», — ответил он, после чего добавил. «Хочу надеяться на чудо. А ты, Сереж, что думаешь о будущем?» — спросил я. «Не знаю, но мне кажется, в Чечне снова война будет», — ответил он. «Ельцина будут стараться подвинуть. Возможно, КГБшники, из оставшихся скрытых патриотов, двигать будут хитро, через семью. Сначала в доверие вотрутся, придумают свой вариант преемника, заставят олигархов поверить, что он управляем, а вот дальше сложно сказать. Если преемник окажется достаточно сильным, мы сохраним страну». «Интересно», — кивнул я. «А дальше?» «Дальше», — Сережа вздохнул. «Дальше будут войны. Так просто нас не оставят, мы слишком большие». «Что, вот так прямо и нападут?» — спросил я. «У нас же ядерное оружие. Ошибка считать, что оно абсолютная защита, думаю, будут воевать чужими руками. Настроят против нас бывшие республики». «Какие же?» — заинтересованно попросил уточнить Леша. «Грузия», — уверенно ответил Сережа. «Там есть замороженный конфликт. Потом Украина». «Почему Украина?» — спросил я. «Почему не Казахстан или Белоруссия?» «Потому что Крым, ну и Донбасс тоже, это уже, по сути, замороженный конфликт. Мы вот недавно договор подписали, что отказываемся от претензий в обмен на дружбу. Вот только дружба — это понятие такое растяжимое». Я улыбнулся. «Что, не веришь?» — спросил Сережа. Леша хотел ему что-то ответить вместо меня, но я остановил его жестом. «Как раз наоборот, очень верю. Ты молодец, реально. Повезло, что я тебя нашел и разглядел. Фантазер он, все-таки вставил реплику Леша. Оптимист, но посмотрим. Я тоже хочу надеяться на лучшее. Ребят, сказал я, мы здесь не для того, чтобы надеяться. Мы будем действовать сами. Сережа ухмыльнулся, и эта его ухмылка в лунном свете смотрелась даже жутковато. Саня, знаешь, что если бы до нас не доходили некоторые слухи, я бы решил, что у тебя крыша съехала, сказал он. На почве мании величия, поддержал его Леша. Ну а что твоя интуиция, спросил я, что тебе про меня говорит? Сережа хотел что-то добавить, но осекся, выдержал паузу, потом, вздохнув, сказал, что ты не псих, и на самом деле собрался делать что-то грандиозное. А, кстати, что за слухи про меня ходят, спросил я. Да так, всякое, попытался уклониться от ответа Сережа. И все-таки, это важно, что ты через Мирославу связался с некоторыми серьезными людьми, и теперь участвуешь в бизнесе на стороне, помогаешь дурить голову иностранцам, которые у нас появляются. Я засмеялся. Очень хорошо, кивнул я. Если так, так что ты хочешь, спасти Россию? Грустно спросил Сережа. Давай будем реалистами. Я считаю, что уже поздно. Тоже так думал, кивнул я. Но есть небольшая возможность в случае, если мы перейдем в наступление. Нам нужна система социально-психологических инструментов, которая позволила бы кардинально поменять международную ситуацию и снизить угрозу глобальной катастрофы. Вот как, ни много ни мало, заметил Леша. Короче, ты предлагаешь нам на троих сообразить что-то вроде плана Даллиса для Запада, так, причем в условиях, когда мы уже проиграли. План Даллиса, фейк, ответил я, мы на такое ориентироваться не будем. Фейк, в смысле, подделка, ты чего это по-английски заговорил? «Палишься, Саня», – засмеялся Леша. «Странно, но даже спустя год у меня то и дело вырывались жаргонные словечки, непонятные в этом времени. Неважно», – отмахнулся я. «Нам нужен не поддельный план Даллиса, а вполне настоящая директива Форестола». «Чего?» – с недоумением спросил Ильёша. «Доклад Совету безопасности от Госдепартамента от 16 июля 1948 года», – ответил я, – «где довольно четко прописано то, как именно Штаты боролись с Советским Союзом, и как, в конце концов, победили. План Даллиса был создан специально для того, чтобы отвлечь внимание от реальных обстоятельств противостояния времен Холодной войны», пояснил я. «Никогда не слышал», Сережа пожал плечами. «Как я уже сказал, неудивительно», ответил я. «Но увидишь, как и многое другое, что нам всем понадобится». «Ладно», кивнул Леха. «В принципе, я за любую движуху. Только возможностей у нас пока маловато, нужны будут десятилетия, пока мы чего-то добьемся в карьерном плане и начнем реально на что-то влиять. У нас нет этих десятилетий», сказал я, «есть ускоренный план». «Не понимаю», сказал Сережа, «как, вот технически, как, мы можем собраться, потрындеть, даже придумать что-то умное, но как это все реализовать на практике, если мы большую часть времени в универе проводим?» «Пока что это будет моей задачей», — ответил я. «Лично я сам не планирую появляться на территории чаще, чем необходимо для сдачи очередной сессии». Леша хмыкнул. «Ну ты шустрый, я слышал, что так самые мазанные делают. И то, не всегда получается», — заметил Леша. «У меня выбора нет», — ответил я. «Значит, мы продолжаем учиться и придумываем некий план, периодически собираясь на совещание, так?» — уточнил Сережа. «Пока что раз в месяц», кивнул я. «Потом, возможно, чаще. То есть добровольная нагрузка, кроме учебы, безо всяких гарантий на будущее, это ты предлагаешь?» – спросил Леша прохладным тоном. «В целом да», кивнул я. «Плюс решение разных приземленных и бытовых вопросов за вас, включая материальные. А вот это уже интересно. Ты предлагаешь думать не бесплатно, верно?» – спросил Сережа. «Не думайте, что я вас нанимаю», – вздохнул я. «С этим проектом вы будете связаны всю оставшуюся жизнь, выйти будет нельзя, никак, да и вообще, очень скоро простые материальные вещи вас перестанут интересовать, быстро наиграетесь, когда поймете, какой адреналин можно получать, планируя разные реальные вещи». «Что значит быстро наиграетесь?» – спросил Сережа. «Вот чего тебе сейчас не хватает», – ответил я. «Из материального, а, ну, не знаю», – замялся тот. «Вообще денег никогда не бывает много, давай про конкретику». «Хочу самолет», – вмешался Леша, – «с обслуживанием». «Ты куда-то хочешь полететь?» – спросил я. «Ну да», – кивнул Леша. «В Таиланд». Всегда мечтал там побывать. У тебя же загранпаспорта нет, заметил Сережа. Ну и что, кстати, загран я тоже хочу. Организуешь? Спросил Леша и рассмеялся. Ну ладно, я пожал плечами. Если прям очень этого хочется, организую тебе полет в Таиланд, но только на зимние каникулы, с перелетом на джете. На каком джете? На частном самолете, пояснил я. Так пойдет, в ярком лунном свете я видел, как Леша скептически нахмурился. Если организуешь, я вообще твой навеки, мечтательно вздохнул он. Организую, твердо ответил я, но решение надо принимать сейчас. Слушай, Саня, а зачем мы вообще будем торчать в универе, а? Спросил Сережа. Тебе нужны люди с мозгами. Давай ты организуешь нам перевод, скажем, в МГУ, а? Мы там отучимся, заодно на тебя поработаем. Лех, тебе ведь без разницы, какой хороший диплом получить, а? Леша задумался. Пожалуй, без, ответил он. Возможно, мы придем к этому варианту, ответил я. Так почему не сразу, а? Потому что мозг того, что я задумал, должен быть очень хорошо спрятан, ответил я. Если сейчас я выдерну вас троих и все это устрою, связь будет слишком очевидной для любого стороннего наблюдателя. А, значит, если я полечу в Тай отдыхать, это будет не так очевидно, ухмыльнулся Леша. Нет, ответил я, не так, будет время подготовиться. Ладно, ладно, я понял в целом, ответил он. Пилот, вдруг сказал Сережа. Что? Переспросил я. Мне нужна дубленка на зиму. Пилот, пояснил он. Размер, цвет, 48. Черный, ответил Сережа. Завтра будет, сказал я. Ладно, сказал он. Я с тобой. Это правда интересно, думать о таких вещах. Еще один момент, мужики, вздохнув, сказал я. Какой? Спросил Леша. О нас никто не должен знать, ответил я. Ясен пень, пожал плечами Сережа. Гарантированно никто знать не должен, повторил я. Сережа хотел что-то ответить, но посмотрел на Лешу и осекся. Я не говорил, что готов абсолютно на все, сказал он. Ты о чем? Тревожно спросил Сережа. Он хочет нас повязать, ответил Леша. Как, Сань, кровью, кого ты убивать собрался? А других способов нет, произнес Сережа, осторожно делая шаг в сторону. Есть, кивнул Леша. Извращения всякие. Сережа сглотнул. Честно говоря, я думал об этом, ответил я. Теперь уже и Леша отступил на шаг. Эти вещи хорошо работают в тайных сообществах, сказал я. Иногда ради такого устраивают кровавые ритуалы. Такое особенно модно было в позапрошлом веке. Потом перешли на девиации. Но самым эффективным средством оказалась финансовая круговая порука. Она стала возможной после создания сложных финансовых инструментов. Входя в такие сообщества, состоятельный человек передавал контроль над своими возможностями. Некоторые практикуют даже вхождение гарантов в контуры управления своих холдингов, фактически, утрачивая над ними контроль. Такие обязательства обеспечивают лояльность, по сравнению с которыми какое-то простое ритуальное убийство, тьфу, мелочь, которую можно отдать пиарщикам на откуп, правда, бывают исключения. Часть финансовой элиты штатов содержит специальный остров, где надругаются над детьми. Леша поморщился. «Саня, ты спит-инфо начитался?» – спросил он. «Это реалии нашего мира», – сухо ответил я. «Чтобы их изменить, мы и затеваем все это».